Он тогда же начал узнавать сплетение политических интриг, борьбу приверженцев суздальской власти, на которых опирался Ярослав, с южно-русской партией. Это была трудная школа управления, которая могла научить многому. Новгород, споривший с сильным Ярославом и принудивший его уйти, мало считался составленными ему княжескими тиунами. Длинная борьба с князем, окончившаяся победой, вызвала в Новгороде открытые мятежи против тех, кто держал сторону Ярослава. В это время Новгород уже сам избирал себе архиепископов, которые ездили только на утверждение к митрополиту в Киев. У Суздальской и Южно-Русской партий были свои владыки. Приверженец Суздаля, архиепископ Митрофан, был низвержен с престола еще до первого прихода Ярослава, и на его место поставлен архиепископ Антоний. Когда Суздальская партия победила, при Ярославе был низвержен Антоний и возвращен Митрофан. Так в Новгороде оказалось два владыки. Киевский митрополит утвердил Митрофана, и тот пробыл на кафедре до своей смерти. Когда он умер, южно-русская сторона решила вернуть на престол Антония. Но суздальцы, чтобы воспрепятствовать этому, избрали архиепископом хутынского чернеца Арсения. Когда Ярослав ушел из Новгорода, на кафедре остался его сторонник Арсений. В этом году была дождливая осень. Разливы мешали распахивать поля и убирать сено, загнивавшее в стогах. Меньшие люди стали волноваться и кричать, что Бог наказывает Новгород за то, что на владычном престоле сидит Арсений, а не Антоний. Суздальский летописец, с неодобрением относящийся к новгородским распрям, объясняет эти волнения происками дьявола. «Окаянный дьявол, и сперва не хотя добра роду человеческому и завидев ему, Арсению, зове прогоняет его ночным стоянием, пением и молитвами, воздвиже на Арсения, мужа кротко и смиренно, крамолу велику». Произошло бурное вече. Люди стали кричать, что Арсений сел на престол, дав мзду Ярославу. Толпы черных людей бросились с торговища в детинец, ворвались во владычины палаты и выволокли оттуда Арсения. «Аки злодея пхающе, вынии за ворот, выгнаша мало у блюдей его бог от смерти». Другая толпа пошла с веча в хутынский монастырь, где был заточен Антоний, и с честью посадила его на архиепископский престол. Но этим волнения не кончились. Весь город пришел в смятение, вооруженные толпы прямо с веча пошли расправляться со сторонниками Суздаля. Одни разграбили двор Тысяцкого Вячеслава и его брата, другая толпа была послана вечем, чтобы разгромить двор липинского старосты Душильца, а самого его повесить. Душилец едва успел скрыться и убежать в Переяславль. Этот открытый мятеж против Суздаля с набатом, грабежами и вооруженными толпами черных людей испугал княжеских тиунов. Они не чувствовали себя безопасными в городище. Той же зимой, во вторник сыропустной недели, захватив молодых княжичей, они ночью побежали из Новгорода к Ярославу в Переяславль. Известие о бегстве молодых князей, означавшее окончательный разрыв с Суздалем, озадачило новгородцев. Собравшись на вече, они сказали: «Мы их не гонили, но братью свою казнили Есма, а князю Есма зла не учинили ничего же». Раз суздальские княжичи бежали, новгородцы решили промыслить себе другого князя. На этом же вече они признали святого Михаила Черниговского, замученного впоследствии в Орде. Святой Михаил целовал крест, что будет соблюдать новгородские вольности, ходите по Ярославлиим грамотам, и рады быше новгородцы. но святой Михаил не прокняжил долго в Новгороде. В его княжении продолжались бедствия, шли непрестанные дожди, потом ударил ранний мороз и побил о зиме.